Глава 12. Та, которую он так назвал, повернулась к нему гордо, глядя на него вопросительно и обиженно. Поразительная красота ее лица остановила его стремительное приближение и, как в былые времена, приковала его к месту в немом бессилии и изнеможении. Никогда образ женщины не обладал такой безмерной красотой. Она была воплощением того редкого типа, который во все времена покорял мужчин, отнимая у них рассудок и разжигая самые сильные страсти. И она понимала свою из ряда выходящую прелесть и ценность своей таинственной силы, которой она могла воспламенить всех ее окружающих и безнаказанно мучить жертв ее непобедимого очарования. Иудиф Искариот была дочь одного из самых строгих и уважаемых членов фарисейской секты в Иерусалиме. По рождению и воспитанию она должна была быть самой скромной и нравственной из девушек Иудеи, но в этом случае натура взяла верх над воспитанием. Природа действительно много для нее сделала, именно то, что большинством людей ценится больше чистоты и нравственности души. Природа была, значит, виновата, что бросила яркий свет бурного солнечного заката в бронзовый оттенок ее волос, что сплавило вместе темноту ночи и звездный блеск ее глаз, что выжила сок пунцовых гранатов для ее губ, взяла тонкую розовую белизну молодых миндальных цветов, чтобы создать цвет ее лица. Не было ничего удивительного, что ее красота побеждала всех, кто к ней подходил. Даже ее строгий отец и тот, теряя свой авторитетный тон, был слаб по отношению к ней и становился безвольным орудием в ее руках. Как же мог Варава, преступник Варава, не унизиться перед ней, как самый последний жалкий раб? Битая собака, наказанный ребенок, и те, пожалуй, обладали большей волей, чем он в ту минуту, когда ее безучастный, но столь любимый блестящий взгляд остановился на нем, как звездный луч морозного неба. Душа его невольно содрогнулась. «Юдиф!» — воскликнул он опять и остановился, обескураженный. Ее большие темные глаза, холодные как дно морское, смотрели на него безучастно, как на дерзкого, навязчивого незнакомца. «Юдиф», — повторил он дрожащим голосом, — «разве ты меня не узнаешь? Я Варава». Выражение досады сменилось на ее лице. Красные губы слегка раскрылись на мелких зубах ослепительной белизны. Потом тень веселья пробежала по ее чертам, вызывая ямочки около самого рта и приподнимая углы тонких, как бы нарисованных бровей. Она залилась беззаботным, мягким, раскатистым смехом. «Ты, Варава?» — сказала она и опять засмеялась. «Ты? Нет, это невозможно. Варава недавно был в темнице, и там он не мог украсть такой богатой одежды, как на тебе. Ты не можешь быть Варавой. Каких-нибудь 2 часа тому назад я его видела, стоящего перед Пилатом, полуголого и неопрятного. А все же у него вид был благороднее твоего». Опять послышался серебристый иронический смех, и глаза ее засверкали и презрительно на нем остановились. Но Варава успел уже немного оправиться. Он встретил ее взгляд открыто и с некоторой грустью. Темное лицо его внезапно побледнело, и вся теплота и восторг вымерли из его голоса, когда он опять заговорил. «Я Варава», — повторил он тихо. «И ты, Юдиф, это знаешь. Разве я не из-за тебя страдал, а ты надо мной издеваешься?» Она взглянула на него снизу вверх, с видом насмешки и жалости. «Я над тобой не смеюсь. Дурак, ты бредишь. Как смеешь ты говорить, что ты из-за меня страдал? Я тебя велю высечь за твою дерзость. Какое дело дочери Искариота до тебя, низкий преступник? Ты слишком легко забываешь свои грехи». «Юдиф», — прошептал он. Бледные черты его лица стали еще бледнее, и руки его сжались в невольном движении глубокого отчаяния. «Подумай, что ты говоришь. Вспомни былые дни, сжалься». Она остановила его обиженным жестом и, оборачиваясь к своим девушкам, воскликнула. «Вот, милые мои, Варава. Помните, как он всегда проходил мимо нашего любимого колодца, окруженного пальмами, по пути к Шадину и возвращаясь от него. Как он медлил до самого заката солнца, перебирая с нами городские сплетни, между тем, как мог бы гораздо полезнее провести свой досуг. Это тот самый холоп, который связал мне сетку, висящую между смоковницами в отцовском саду, и сорвал цветок для глупой моей гречанки Аглаи. Вот все, мне кажется, что он для нас сделал. Однако в темнице он набрался чванства. Неожиданная свобода, дарованная ему волей народа, сделала его очень тщеславным. Разве вы узнаете его в этом богатом одеянии и с таким смиренным видом? Воистину, он бы украсил крест. Жаль, что не его распнут рядом с Назарянином». Женщины, к которым она обращалась, засмеялись, чтобы ей угодить. Но одна или две из них, казалось, жалели Вараву и сочувственно на него посмотрели. Он же не высказал ни гнева, ни нетерпения, слушая жестокие слова своей безжалостной красавицы, но продолжал пытливо и грустно смотреть ей в глаза. Румянец стал ярче на ее щеках. Она, видимо, была смущена этим пристальным взглядом. И Варава, заметив ее мгновенное замешательство, придвинулся к ней и схватил ее за руку. «Так ты меня приветствуешь, Юдив», — сказал он страстно. «Ты не хочешь понять той мучительной тоски, которую я испытал вдали от тебя. Отрицай это, если хочешь, но все же я для тебя согрешил и из-за тебя страдал, и только эта мысль меня несколько утешала. Издевайся надо мной, отвергни меня. Ты все равно не помешаешь мне тебя безумно любить. Убей меня, если это доставит тебе наслаждение. Убей этим драгоценным кинжалом, висящим у твоего пояса. Я умру у твоих ног, любя тебя до конца, жестокая дева моей души». В его голосе прозвучала волшебная музыка искреннего, страстного чувства. Глаза его загорелись восторгом любви, и губы задрожали в немой мольбе. Она слушала, и медленная улыбка сгладила презрительное выражение ее лица. Он все еще держал ее левую руку, и она не сопротивлялась. Правой она искала кинжал, про который он говорил. Это была просто игрушка. Ножны были осыпаны драгоценными камнями, но лезвие, хотя маленькое, было достаточно крепким и острым, чтобы убить. В капризном порыве она подняла кинжал. Он не отступил и ни на одну секунду не оторвал своего восхищенного взгляда от ее сияющей красоты. Минуту она так осталась с поднятым ножом. Прелестная улыбка играла на ее губах, как луч солнца на ярком цветке. Потом засмеялась неудержимо и весело и вложила кинжал обратно в ножны. «На этот раз я дарю тебе жизнь», — сказала она с царской снисходительностью. «Для торжества смерти достаточно того лукавого Назарянина и тех двух подлых воров. Только прошу, отпусти мою руку из твоего грубого пожатия, иначе я тебя возненавижу. Смотри, как ты мне сделал больно, дурак. Ты не заслуживаешь прощения». Ее тонкие брови сдвинулись. Варава посмотрел со смущением на красные пятна, вызванные его пальцами на ее руках, украшенных редкими алмазами, блиставшими как звезды, но не сказал ни слова. Его сердце слишком учащенно и больно билось. Она тем временем все разглядывала свою поврежденную руку и, вскинув глазами, сказала с улыбкой: «Габриас бы поцеловал эту ручку». Если бы земля разверзлась под его ногами или молния ударила бы его внезапно, Варава не смог бы более удивиться. «Габриас! Этот жалкий, гадкий, лицемерный, лживый фарисей, которого он убил, и за это убийство так долго пробыл в темнице! Она, Юдив, так про него выразилась!» Ум его помрачился. Внезапное бешенство его охватило, и он на нее посмотрел с исказившимся лицом и сверкающими глазами. «Габриас?» — произнес он глухо. «Что ты говоришь? Габриас?» Но прежде чем Варава мог докончить свою нетерпеливую фразу, толпа кинулась вперед, пытаясь раздвинуть линию солдат, чтобы лучше видеть все приготовления к смерти Назарея. Произошел оглушительный шум, пока опять не водворился порядок. В это время несколько богато одетых лиц двинулись к месту, где была Юдив со своими подругами, и стали рядом с ней. Между ними находился Каиафа. Его строгое длинное лицо побагровело от злости при виде Вараввы. «Что ты тут делаешь, собака?» – прошептал он яростно, близко подходя к нему. «Разве я тебя не предупреждал? Вон отсюда! Дарованная тебе свобода еще не очищает тебя от преступления. Ты не смеешь говорить с именитыми и праведными этого края. Убирайся, а то я тебя прокляну на глазах у всех, как прокляты прокаженные!» Его высокий стан задрожал, и он поднял руку с жестом бешеной угрозы. Вараввва с побледневшими губами, весь трясясь еще от сомнения и ужаса, вызванных странными словами Иудифи, встретил его угрозы спокойно и холодно. «Назойливый священник», — сказал он, — «угрожай своими проклятиями тем, которые их боятся, но я, Вараввва, их презираю. Почему ты, лицемер, можешь блаженствовать в обществе девицы Искариот, а я, ее старый друг, по твоему приказу, не смею к ней подойти? Воистину, свет начинает проникать в мой глупый мозг. Я вижу, кем я обманут. Я читаю твои мысли, злой и кровожадный Каиафа. Следи за собой, ибо ты, а не Иуда, довел до казни сего невинного назарянина. Ты со своим злым коварством. Следи за собой, ибо как Бог свят, месть ждет тебя и твоих единомышленников». Он говорил горячо, почти не сознавая, что говорит, увлеченный такой сильной страстью, что сам весь дрожал. Каиафа отступил, глядя на него в бессильной ярости и недоумении. Иудиф, слушая это, засмеялась. «Он тоже сделался пророком?» — сказала она весело. «Распните и его!» Ее жестокое, злобное предложение осталось без возражения, так как толпа опять яростно ринулась вперед и была опять оттиснута солдатами. Вараввва был принужден драться с теми, кто хотел овладеть его местом, когда вдруг сильные руки его схватили и освободили. Перед ним был Мельхиор. Торжественное нежное выражение освещало его глаза. Обычное холодное спокойствие сменилось глубоким умилением. «Ты бедный, безрассудный грешник», — сказал он ласково. «Вот первый удар по твоему доверчивому сердцу. Останься теперь со мной и забудь про свою боль. Пусть мир и его пути тебя не тревожат. Если твоя душа жаждет любви, пойдем. Ты ее увидишь распятой со всей своей славой, чтобы удовлетворить ненависть, пожирающую человечество». Его голос всегда спокойный дрожал, как от невыплаканных слез. Вараввва, беспокойный, убитый и потрясенный своими личными обидами, пассивно ему покорился. Он поднял на своего друга глаза, полные невыразимой тоски. «Скажи мне теперь правду, если ты ее знаешь», — проговорил он хриплым, неузнаваемым голосом. «Она мне изменила? Но нет, лучше молчи. Я не могу это выслушать. Пусть я умру, не потерявши веру в нее». Мельхиор ничего не ответил. Он был занят тем, что тащил его за собой через толпу. Наконец, они достигли места как раз напротив крестов, на которых уже хрипели в страшных муках оба вора. Палачи окружали высокую белую фигуру Назарея, с которого они срывали одежды. Тем временем центурион Петроний стоял вблизи, облокотившись на свою саблю и следя за тем, что происходило. «Пилат с ума сошел», — сказал офицер, подходя к нему с огромным свертком пергамента. «Смотри, какую он сделал надпись для креста галилейского пророка». Петроний развернул сверток и медленно, так как он был малограмотный, с трудом стал читать. Три раза подряд те же слова были написаны по-гречески, по-латински, по-еврейски. «Иисус Назарей, царь иудейский». «Из чего ты заключаешь, что наш правитель сошел с ума?» – спросил Петроний. «В этой надписи ничего нет такого». «Нет, есть», – стоял на своем офицер. «Ему же сделали замечание. Первосвященник Каиафа сказал Пилату: «Не пиши, царь иудейский, но пиши, что он говорил: „Я царь иудейский“». А Пилат, еще не оправившись от своего утреннего внезапного недуга, прогневался и резко ответил Каиафе: „Что я написал, то написал. и они расстались далеко не дружески. Петроний ничего не возразил, но опять посмотрел на надпись и отдал ее одному из стражи. Этот человек, грязный и грубый, тотчас стал ее приколачивать к изголовью креста. Несколькими ловкими ударами он пригвоздил надпись. Потом, довольный своей работой, стал разбирать ее по складам, как ребенок, учившийся читать. Передвигая свой окровавленный палец с одной буквы на другую, он на силу разобрал таинственные слова, известные впоследствии всему миру, и повторял тихо себе в удивленном недоумении: «Иисус Назарей, царь иудейский».